Апрель, нервно дергая веком, пробормотала: он что, перестал сопротивляться ярлыкам, которые на него навешали в нашем мире?» Ниндзя, сглотнув, вспомнила ту метровую огромную крысу, которая спасла ее от смерти в лесу, чтобы шантажом заставить ее предать свою организацию и погубить по пути тысячи невинных людей, не моргнув и глазом. «Не, он был таким всегда, просто ты за эти 15 лет отвыкла закрывать на это глаза». Хи-хи-хи. Апрель тоже предалась ностальгии, и с каждым мигом ее ли охмурилось все больше. «Блядь, ты права, он порождение зла, ну я тоже не святая. Ага, вся в папочку». Апрель покраснела, ведь она и правда рассматривала крысака как родителя, и лишь Виктора могла принять как своего мужчину, когда разобралась в нем лучше. Но сейчас, послушав женщину, с которой Виктор делил тело и мысли почти 15 лет, она поняла, что надо бы заделать еще пару деток для углубления их отношений, а то он отвыкнет от своей первой женщины в этом мире. Она все еще не сдавалась и считала, что Виктор — это новое, более совершенное воплощение крысака, потому считала себя самым первым человеком, которого Виктор принял в сердце в этом мире, точнее в мире Грейратов. В этом мире Виктор принял в свое сердце эту девушку. «Роза, теперь мы сестренки. Зови меня просто Апрель. Тебе Виктор рассказывал, как мы убили целую деревню лишь за одежду, деньги и их ядра. Мне тогда едва исполнилось 12, и я с Виктором отравили моего опекуна, который меня растил с младенчества в глуши на краю мира». Поделившись своими сокровенными тайнами, молодая 32-летняя девушка и 150-летняя женщина маг 5 Горанга установили особые отношения жен, особенно преданных Виктору Грейрату. Тем временем Виктор собрал сыновей и дочерей, и записав им в кристальные сферы тонны информации, собранной за эти годы, раздал особые документы от имени Розы, и отправил их взять контроль над сотнями батальонов, разбросанных по королевству. Пришло время покончить с этими ублюдками, показав им, что эта планета теперь колония семьи Грейрат. Почти на другом краю планеты, которую вовсю обрабатывают Грейраты, на тропическом материке, который был переполнен мощными химерами и не менее мощными людьми, располагалась древняя империя, которая по преданиям предков происходила от богов. Господин император, бог меча, приказал собраться во дворце света. Великое зло пришло в этот мир. Я уже давно услышал волю этого мира. Мы должны искоренить чужеродных существ, пока они не наплодили в этом мире своих ублюдков. Нельзя дать им доступ к коду этого мира. Из-за штор, перед которыми недавно преклонился посланник, вышел огромный седовласый старик и, окинув взглядом огромный золотой доспех, пробормотал: «Не ожидал, что не пройдет и 10 тысяч лет, как мне доведется участвовать в новой священной войне. Надеюсь, остальные нации оправились от последней и породили новых императоров клинка». Не так далеко от королевства, в котором творил геноцид Виктор, расположилась крупная страна, которая учредила систему буферных зон и королевств. В тронном зале собралось около 10 мужчин и женщин, и в середине на троне сидел мужчина с мощью настоящего монстра. Это был император клинка. «Ситуация с эпидемией?» — он спросил, и женщина с титулом королевы шаманов ответила: «Королевство изолировано, к сожалению, король Запада и речной король, который был послан ему на помощь, пали жертвами чумы, они теперь монстры, питающиеся плотью людей. Но силы местного самозваного монарха по имени Серая Крыса успешно зачистили зараженные территории вокруг столичного региона. Серая крыса, у нее человеческое происхождение, на все 100%, но за ней замечены некоторые грехи, которые не только нарушают табу, думаю, это можно назвать новым уровнем осквернения человеческой расы и преступлением против людского рода. Она создала миллионы гибридов человека и химер и построила новую цивилизацию на их основе». Император нахмурился и уточнил: «Новую цивилизацию? Она обнаружила наследие алхимиков, вероятность очень высока, иначе появление этой новой расы никак не объяснить. По крайней мере, она не из тех монстров. Не провоцируйте конфликт, пока не поймете ее силы. Что насчет недавнего всплеска энергии? Агент ведут расследование, но похоже, потери агентов выросли в 10 раз после этого происшествия. Жду докладов. Насчет короля Запада и речного короля, считайте их особо опасными монстрами. Уничтожить при первой возможности. Вся эта чума распространилась из столицы по вине и халатности короля Запада. Жаль, что речной король стал жертвой этой халатности». В противоположной стороне от императора людей расположилась горная гряда с пышными джунглями. На одной горе посреди богатой долины был выстроен храм. Туда со всех сторон собирались десятки монстров разных размеров. «Император!» — побулькал басиста рыча огромный черный тигр с шестью лапами. «Что?» — спросил огромный минотавр с ветвистыми бычьими рогами и постучал по трону когтистыми пальцами. «Наши дети на востоке стали кормом для новых рас. Они повылазили как грибы после дождя посреди глуши и уничтожили несколько химер принцев и принцесс. Мы должны обратить на них внимание, пока они не углубились в наши земли и не стали охотиться на королей вроде нас. Новые расы, люди пленили наших женщин и, спариваясь с ними без перерыва, начали порождать человекоподобных химер. Также они, используя нашу плоть, превратили людей и животных химер. Сделали из них человекоподобную пародию на их предков и, используя семя химер, заставили людских женщин рожать тысячи этих лысых мартышек. Ну и, в чем проблема?» Тигр бросил под ноги Минотавру два десятка кроликов. Проблема в этом. Минотавр забросил кроля в рот, переживал, выпучив глаза, он забросил одного за другим еще десяток и, заревев, он выбросил клетку с остальными, размазал кроликов по скале. Проклятые людишки, они украли свободу наших детей. Они захотели заковать нас в оковы формы и превратить в беззащитный скот, собрать все стаи. Мы начинаем войну за освобождение наших братьев и сестер. Виктор еще не подозревал, что сотни императоров Клинка и подобных им тварей наточили на него клыки, мечи и когти. Его вмешательство в этот мир настроило против него саму волю мира и тысячи обитателей этого мира. И сейчас они в слепой и беспощадной ярости, подобно Гае и другим древним богатырям мира Грейрата, собираются перевернуть страницу старой эпохи. 104. Виктор жестоко расправился со столицей королевства. Все людоеды были пущены на иллюзорные сферы, которые выступали источниками питания для заклинаний грейратов. Прошлые иллюзорные сферы Виктор слил в одну и активировал ней пространственный прыжок, утащив мага шестого ранга, правившего федерацией рас. В результате эта сфера рванула и разрезала тело Виктора на тысячи кусочков, которые он едва собрал в одну крупную крысу. Эту крысу, в свою очередь, подкусывало хищное существо с пространства хаоса, оставив Виктору лишь меньше полкилограмма хаотического тела, которое едва держало сознание Виктора в сосуде души. Короче говоря, он проебал всех деревянных големов и иллюзорные миры, которые собирала годами семья Грейрат. Детки Виктора не растерялись и начали развивать новые миры, собирая души всех, кто восставал против грейратов в бывшей федерации рас, и успехи их были немалыми, ибо страна была огромная, богатая, и попиздить на правительство, а то и потыкать ему палки в колеса было много желающих. Не прошло и 15 лет, как все грейраты и их подросшие детки обзавелись големами версии 2.0, а имя грейратов в бывшей федерации рас было четко выгравировано в сознании жителей в списке тех людей, кем можно пугать бывалых головорезов до мокрых штанов. Короче, они не посрамили репутацию деда Вити. В мире Розы, грейраты чуть ли не по привычке насоздавали из души энергии людоедов и мутантов, тысячи артефактов, которыми иногда награждали командиров врученных им батальонов. Формы артефактов были разными: мечи, посохи, копья, шестоперы или кинжалы, но всех их объединяла жемчужина с жизнью и душами поверженных людоедов, которая через особую магию превращала безобидное дерево или металл в ебучую вундервафлю, с которой один воин мог рубить тысячи врагов, не давая им и шанса два раза попасть под удар проклятого оружия. Часть оружия воровала жизненную энергию при ранении врага и лечила владельца, часть просто сжигала всех в радиусе 10 метров, втягивая души с обугленных трупов. Третьи метали молнии, но в итоге при убийстве любое оружие жрало жизненную энергию и души врагов, становясь все сильней. Грейраты уже потеряли интерес в разработке иллюзорных миров и ловле душ простых смертных. Потому решили проблему, автоматизировав процесс сбора души и роста сознания големов, поручив убийство врагов тем, у кого это получалось лучше них самих, то есть награжденные оружием орки и сверхлюди были лишь рабочими, которые выполняли рутинную работу за грейратов. Когда Виктор узнал об этом, он похвалил своих детишек и создал несколько серий оружия: 9 кинжалов, 8 мечей, 7 ятаганов, 6 копьев, 5 двуручных мечей, 4 молота, 3 двуручных топора, 2 посоха и 1 полный доспех из 10 частей, 2 сапога по колено, 2 рукавицы по локоть, 2 наплечника, кольсудная рубашка по колено, пояс, нагрудный доспех, шлем и щит. Каждый из частей доспеха был с отдельным драгоценным камнем, который девал мощь, равную любому оружию серии. Эти легендарные вещи были розданы в случайном порядке комбатам по всему войску Виктора. Все знали, что эти вещи создал Зверобог, и чувствовали то, что в начале их оружие хоть и не дотягивало до уже раскачанных оружий, подаренных детьми Виктора оркам, борющимся на переднем краю, но уже после пары битв и случайных убийств быстро стала догонять аналоги и увеличивать мощи развития самого носителя. Виктор, конечно, раздал информацию о физиологиях этого мира своим детям, но будучи тем, кто с ними работал 10 лет, он смог сделать артефакты, которые влияли на питание физиологии владельца жизненной энергией. То есть, это оружие не было так называемым проклятым и вызывающим зависимость бойца от своего оружия и торможение его развития как мастера, а скорее святым, и позволяющим уже достигшим пределов мастерам меча шагнуть в область принцессы-принцев клинка или даже в короли клинка, и аналогичные области шаманизма или других веток развития местных талантов. Не прошло и года, как королевство стало строительной площадкой для орков и порабощенных жителей королевства. Все еще случались заражения от бродячих песеглавцев или кровососов, которые прятались в буферных зонах и горах, но с ними быстро разбирались орки, которых никогда не было мало. Стройка в королевстве привлекла многих беженцев и кочевников, которые только и искали шанса начать сначала на безопасной и уже обжитой земле, и их не пугали ни чума, ни орки, ни мистический зверобог, жрущий души врагов. Королевство возрождалось. Одно заботило Виктора: он не нашел короля. Похоже, он сбежал в соседнюю страну и распространял там заразу, выпущенную Виктором в мир, а он и не против. Ведь чем слабее и разобщеннее этот мир, тем легче грейратам подмять его под себя. Тем более люди здесь не хозяева, главные противники Виктора – это монстры и химеры, которые неиссякаемым потоком рвались в его земли. Виктор, мне кажется, или химер за последнее время стало больше. Хрум-хрум. Роза жевала огромную ножку какой-то химеры, вокруг стола сидели, жуя остальные части твари, грейраты. Глядя на Виктора, они сами тут недолго и разницу не видят, в отличие от Виктора. А тот, прожевав кусок мяса, довольно хмыкнул и сказал: «Я бы беспокоился, если бы их не стало совсем. Наши орки на них практикуют навыки и одновременно решают проблемы с провизией и материалами для исследований. Думаю, что это обострение у химер принесло нам больше пользы, чем вреда, и прекращать это нельзя, а даже наоборот нужно поощрить. Поставьте кормушки с овсом в буферных зонах, проведите пару каналов, чтобы они не страдали жаждой. Вы не поверите, как тяжело такому количеству зверья найти питьевую воду для всех них. Они могут высушить небольшое озерцо, встав на привал рядом с ним. А насчет еды я уверен, что в самом начале миграции химер было минимум в 3 раза больше». Роза немного нахмурилась беззаботным рассуждением Виктора, а потом вспомнила последние сводки о населении у своей страны. Действительно, продовольственный кризис едва закрывает мясо кроликов химер, которые плодятся как мутированные кролики. И мясо мигрирующих химер стало свежим глотком воздуха для едва и захлебнувшейся страны. Она подумала над этим и согласилась с тем, что сам мир как будто благословляет их страну богатым урожаем и лесами полными дичи. Ты прав, Виктор. Чем дольше думаю, тем больше плюсов в этой миграции. Ага, но я все же направил на пограничные учения несколько батальонов солдат, прошедших чумные чистки. Если рыпнутся серьезные твари, то они напорются на вооруженные артефактами батальоны блейд-мастеров и принцев клинка. Хихи. И действительно, уже несколько королей и королев химер вместе с их выводками насытили своими сосудами душ вечно голодные проклятые оружия, а своей плотью орков и сверхлюдей батальонов Розы. Император химер охуевал от ярости, понимая, что дальнейший конфликт грозит потерей 1000 принцев и принцесс и сотен королев и королей химер, которыми он так гордился. Ему придется, проглотив гордость, просить помощи у других императоров химер с дальних регионов, и услышав повод для войны, эти императоры придут в бешенство, и обязательно придут лично поучаствовать в освобождении химер, которых ограничили в свободе выбора своей формы и мутаций. Виктор, конечно, будет рад таким гостям и с хлебом солью пригласит императоров на операционный стол для лучшего знакомства с их анатомией, а императриц он скорее всего превратит в пускающие слюни свиноматок и заставит их до конца вечности рожать от рабов сотни химер-гуманоидов, которые будут верно служить Виктору, расчленяя на куски народ своих матерей в мед-институтах. Кроме того, Виктор обязательно ограничит всех химер в рождении лишь гуманоидных химер, сам того не понимая, еще больше вызывая ярость императоров химер. В общем, так произошло через 2 года после вторжения грейратов. «Я убью тебя, подонок. Как только я регенерирую поврежденный хребет, ты станешь моей пищей. Боже, как же я тебя ненавижу и как же вкусно ты выглядишь. Что это за безумная энергия внутри твоего тела? Ты как ходячий раскаленный уголек, Серп. слюнки так и текут. Виктор снова наблюдал этот голодный взгляд у очередной императрицы химер. Роза возмущенно прищурилась и проворчала: «Виктор, перестань делать из химер похотливых сучек. Когда это были королевы, я не могла понять, в чем дело, но императрицы умеют говорить, и в очередной раз их угрозы скатываются к заигрыванию». Виктор, покачав головой, взял литровый шприц и пробормотал, впрыскивая в парализованную химеру лошадиную дозу особых стимуляторов, которые сработают на нее лишь через неделю таких уколов. Сам Виктор в это время объяснял Розе кое-что. Эта химера хоть и состоит с органики, но ее душа и тело почти равны по качествам моему, то есть она на пороге вхождения в шестой ранг по своим меркам химер. Королевы они в свою очередь аналоги четвертого ранга мага, системы этого мира. То есть они развиваются не становясь первородными, а лишь полагаясь на совершенство своих смертных физиологий. Я уверен, что в этом мире есть ранг выше императора химеры и императора клинка, и он равен мне, то есть магу шестого ранга. Возможно, их даже несколько. История этого мира слишком длинная, чтобы здесь не спряталось десятка монстров под каждым валуном. Химера, выпучив свои кошачьи глаза, молча таращилась на Виктора. Собрав в кулак остатки разума, она спросила: «Ты бог, я зверобог, но я еще не стал богом. Боги не могут существовать в этом совершенном мире, их плоть превосходит законы этого мира, и они проваливаются на сопутствующие миру планы вроде пространства хаоса. Мне это рассказал мой узор души, он идеальный инструмент для самодостаточного существования в подобной несовершенной среде, но в вашем мире меня должны звать богом. У тебя же есть один или два бога химер». Глаза химеры снова ошарашенно забегали. «Ты бог, хихи, прости, что я тебя потревожила. Отпусти меня, и я озабочусь о том, чтобы объяснить своим друзьям-химерам, что атака твоих земель была ошибкой. Как быстро ты поверила, значит, уже чувствовала что-то подобное мне. Жду не дождусь встречи с вашими богами, надеюсь, у вас есть пара богинь, тогда у тебя и твоих сестер появятся новые подруги. Че, что это значит, ты вколол в меня какие-то зелья? Что они делают с моим телом, не может быть. Преобразование в гуманоида для моего тела почти невозможно. Прошло 3 дня. Невозможно». Почти обессиленным голосом химера рассматривала тело пышной и мускулистой женщины, в которую она превратилась. Раньше у нее было гибкое тело крылатой пантеры, но сейчас от ее старого тела остался черный хвост, пара крыльев и ушки на макушке. Их оставил Виктор лишь по мимолетной прихоти. «Ну, я с вами императрицами и королевами поступаю по-особому, мужиков химер я лишь кастрирую и пускаю на органы и мясо, но вы, императрицы и королевы, намного полезней, чем они, вы имеете разум». И действительно, ранее Виктор думал лишить пленных химер сознания и превратить в овощей, ибо все, включая принцесс, полученных Виктором до этого, были обычными хищными тварями без капли способности здраво рассуждать или мысли о будущем. Королевы химер хоть и не говорили, но в IQ тесте, еще будучи животными, набрали около 120 баллов, императрицы еще больше. Потому Виктор решил, что эти твари стоят средств на обработку их тел, но был небольшой побочный эффект. «Бог-человек, ты такой крошечный». Химеры, даже превратившись в гуманоидов, были ростом в 3-4 метра, то есть они были великаншами. Но способность беременеть от людей они не теряли, потому они регулярно рожали по двойне или тройне двухметровых, гуманоидных химер каждые 2 месяца. Виктору очень нравилось качество химер, рождаемых королевами и императрицами, потому он и тратил время и ресурсы для обработки и фиксации формы этих опасных монстров. С самого рождения эти химеры были полностью сформированными взрослыми организмами с силой эксперта клинка, и их мозг и душа были мощней, чем у старых химер. Виктор даже наработал для их прошивки серию программ сознаний серии 2000, что ставило их интеллект в один ряд с магами 4-го ранга. Именно это качество было решающим для того, чтобы Виктор начал методично охотиться на самок химер в ранге короля и императора и принося в жертву орков-солдат брать их живьем. В итоге у него в замке был гарем из великанш. Кстати, этот замок построили вокруг портала в мир Грейратов, за той самой обсидиановой стеной. «Мда, ты уже привыкла ко мне, немного. Ты явно что-то задумала, сука, так просто стать такой послушной. Это явно неспроста. Я просто вижу, что ты сильный, хитрый и беспощадный тиран. Ага, я все это знаю, но причина твоего послушания для меня до сих пор тайна, но все ровно, когда я промою тебе мозги, весь риск исчезнет». Химера испуганно попятилась от вдвое меньшего человека. Хотя она сама и весила почти тонну, она за эту неделю не раз убедилась в силе, таящейся в крошечном человеческом теле этого бога. Тем временем с-под белого халата Виктора по полу расползлась целая сеть тонких щупалец и мигом оплела все тело великанши. успокойся, это будет быстро. Сил великанши не зватало, чтобы вырваться, и гибкие путы скорее истощали выносливость борющейся императрицы Химер, но результатом было только безграничное отчаяние и усталость. Тяжело дыша от страха, она прибегла к последнему средству, изученному при наблюдении за Розой, и начала умолять Виктора: «Не делай меня овощем, пожалуйста. Я хочу жить. Я буду послушной. Я буду твоей самкой. Пожалуйста, бог человеков, сжалься, хнык-шлик». Щупальца Виктора врезались в затылок великанши, и она изогнулась дугой, пуская пену из рта. Будь Виктор мягким, человека которого могли разжалобить женские слезы, то он бы не сделал бы десятки тысяч человеческих женщин рабынями для конвейерного рождения сверхлюдей. Империи, подобные той, к которой он стремился, строится на крови и слезах миллионов невинных стариков, детей, женщин и мужчин. Шлеп. На пол клетки высотой в 4 метра упало тело огромной женщины в простом халате, ее глаза смотрели в пустоту, а пена стекала по ее подбородку. Виктор покачал головой и сказал: «Все получилось, вставай давай». Я знаю, что это было очень странное чувство, но я не дам тебе его смаковать весь день, приятного понемножку. Великанша сфокусировала взгляд на Викторе, резко встала и, стерев пену со рта, схватила его огромными руками, почти сомкнув пальцы рук вокруг его груди. «Ой, ты меня не сделал овощем. Тебя так люблю. Это ты мне все это внушил? Не внушал я тебе любовь к себе. Пусти, животное слюнявое. Ой, почему же я могу сопротивляться приказам? Хи-хи-хи. Нужно кое-что проверить». Она стащила штаны с Виктора и подмяла его под себя. «Ебучая зафилка. Перестань выкручиваться. Я об этом уже давно думала. Это твоя ошибка, что плохо промыл мои мозги и попал в эту ситуацию. Ой, как окрошечный. Сама ты дыра безразмерная. Небось, меньше лошадиной елды в себя не пихала. Откуда, ой, ты хитра тварь? Ты специально подловил меня на том, что я спаривалась с лошадьми. Это все было по молодости и глупости. Я была очень глупой кошкой». Виктор просто охуел от этой зафилки. Химеры по умолчанию привлекаются к любому сильному самцу, и вид этого самца не имеет значения, даже если они ебучие рогатые чудища, а самец — это деревенский парень. Короче, все шло к тому, что каждая химера попытается его трахнуть, и в очередной раз Виктор отравил чрево химеры семенем хаоса, но эффекта, которого он ожидал, не было. Химера не скривилась ни на миг и затрахала Виктора, лишив его пары литров семени. Она же ровня пятому рангу. Виктор поздно сообразил, когда его лицо расплющили огромные сиськи, довольно уснувшие химеры-великанши. Эта химера была равна пятому рангу, и в отличие от двух других химер-императриц, которые его хотели прибить, это была извращенная, и он решил наказать ее неповиновение, преподав горький урок. Но ее тело спокойно приняло семя Виктора, и теперь в ее брюшке явно зреют маленькие хаотические химерята. Роза его отпиздит до полусмерти. Как ни странно, то, что Виктор менял сознание химер, неявным образом удаляло у них всякие звериные инстинкты, вроде жажды свежего мяса, каннибализма и прочих антисоциальных выебонов животных, превращая их в нормальных личностей. Но сама память и сознание химер, хоть и воспринимала свое прошлое по-разному, оставалась нетронутой. Вот и не все химеры любили Виктора, или не сразу к нему привыкали, но новых знакомых воспринимали очень легко. Сам Виктор не хотел принуждать императриц к случайным связям и позволял им выбрать для спаривания любого сверхчеловека, которого они пожелают, лишь бы не орка и не орловых, ибо они сами химеры. Но последняя пантера явно нацелилась на Виктора и лезла за ним в любое место, пытаясь склонить его пошалить или покормить ее вкусняшками. Роза сначала хотела отпиздить ее своей двухметровой монтировкой до смерти, но химера закатила панику и с криками: «У меня будет от него ребенок!» Спустила всех собак на Виктора, и удар монтировкой по хребту прилетел именно ему. Химеру Роза с неохотой сделала своим питомцем. Потом химера, начитавшись умных книжек про спаривание химер с людьми, убедила Розу позволить ей трахаться с Виктором, ибо это поможет ребенку расти здоровым, ведь химеры потребляют биоматериал родителя при развитии, для усиления качества генов. Вскоре Роза и Пантера уже без особого стеснения трахали Виктора, как бешеные кошки. Естественно, все сливки забирала химера, ведь тело Розы уверенно не принимало семя хаоса. Это она проверила на личном опыте уже давно. Виктор, в свою очередь, усиленно работал над проектом преобразования Розы в джина с физиологией сверхчеловека и душой смертного. Это было весьма сложно, но Виктор решил сначала провести эксперимент на добровольцах в ранге блей мастера или выше. Результаты были весьма заурядными из-за бедности атмосферы на энергию, но тела первородных магов первого ранга у местных были мощными как пиздец. Редкий дракон мира Грейратов мог бы переживать такого мага и не подавиться. Короче, результат Виктору понравился, но он усовершенствовал его еще 3 месяца, пока Химера не родила тройню детей Хаоса с 2-метровыми телами зрелых женщин, похожих на Виктора, но с хвостом и ушками пантеры и кошачьими глазами. Виктор не стал им прошивать сознание, и, пустив их рост на самотек, отправил сосать огромные сиськи мамаши. Была некая радость в зарождении его первых детей в этом мире, но в то же время и страх, если он потеряет этот мир, то его дочки с кошачьими ушками никогда не смогут развиться во что-то большее. Они привязаны своими душами к этому миру. Так же, как и Роза, она и сможет расти в мире Грейратов, воля мира будет душить чужеродный организм. Вот и сейчас, проводя подготовку Розы к превращению в джина, Виктор уже крепко решил остаться в этом мире и покорить его ради будущего своей новой семьи. Внедрив своего клона в теле Розы еще больше хаотической энергии, он сгустил в ней 8 ядер. Попутно он питал сосуд души Розы эфиром из иллюзорных сфер, привезенных его детьми. Там был эфир высшего качества, из сосудов душ магов 5-го ранга. Когда ядра и сосуд души были готовы, Виктор копировал сознание Розы и вытащил оригинал сознания в иллюзорный мир. Так он сохранит его целым. Когда ядра поглотили копию сознания и сосуд души Розы, Виктор разложил все 8 ядер на заготовленные постели и начал их напитывать эфиром и жизненной энергией, перемешивая это со своей плотью хаоса. Он с самого начала создавал джинов, состоящих из хаотической энергии, а не из праны. Когда ядра начали пениться энергией, Виктор взял под контроль формирование тел 8 роз и внедрил в них к уже существующим каналам чакр еще и физиологии этого мира 8 разных совершенных наборов физиологий. Каждая роза будет уникальным шедевром. Когда тела были готовы, Виктор повредил все 8 сознаний в телах и, используя методику, которую он узнал на 5-м ранге мага, выучив заклинание клонирования, соединил все тела с одним единственным сознанием. Это значит, что всеми телами теперь управляет Роза, как и Виктор раньше управлял 1000 крыс, пытаясь вернуть тело в целый кусок. Больше никаких первородных паразитов, сжирающих душу его любимой женщины. Он не повторит ошибку, допущенную крысаком. Это искупление за душу маленькой смертной девочки по кличке Мелкая Апрель. Это совершенно другое существо. Но все же она его жена и мать его детей, и он любит ее не меньше, чем ту девочку. Когда Роза очнулась, у нее было лишь одно тело. Она не чувствовала ничего, кроме изумления. Она не дышала, но ее сердце билось, нагнетая энергию в ее конечности. Она решила встать, но встала ее половина, точнее, встала еще одна Роза, наслоившаяся на тело другой. Ты привыкнешь этого и будешь держать всех клонов внутри одного энергетического тела. Виктор взмахнул рукой, и она расщепилась на несколько таких же рук и собралась обратно. Роза, оглянувшись и посмотрев вниз на лежащее тело, которое посмотрело в ответ на нее, поняла, что она видит с 2 точек зрения, и спросила: «То есть это нормально?» «Конечно, это нормально. Просто привыкни держать все их вместе и не терять, когда на что-то отвлекаешься. Когда к этому привыкнешь, то это очень удобно». Виктор снова разделил руку на 2, и пока одна несла кружку чая, другая помешивала его ложкой. Тело Розы снова раздвоилось, и одна рука приняла чашку, пока вторая осталась на месте. «Боже, я к этому еще долго не привыкну». Роза поняла, что говорит в 2 голоса с лежащей половиной, и рассмеялась. Виктор держал Розу под присмотром несколько недель, и когда вывел ее показать Виктории Апрель с ниндзи, то самой шокированной была ниндзя. «Виктор, почему только одно тело? Она же джин с 8 чакрами, но я чувствую, что ее энергия такая же, как и твоя, что ты сотворил с ней». Виктор не успел обдумать ответ, когда Роза, случайно задумавшись, разделилась на 2. Все присутствующие осознали, что Виктор сделал с новой своей женщиной нечто ужасное. Они были готовы ко всему, но, видя подобное, они иногда хотели просто закричать от ужаса. Они влюбились в безумца и настоящего маньяка. Он пугал их до смерти, но они также понимали, что он никогда не сделает что-то во вред им, по крайней мере, осмысленно. Он никогда не пожелает причинить им вред своими действиями. Когда их эмоции поутихли, ниндзя поняла, что ее разделение на 4 тела было весьма удобным, но в глазах Виктора оно не было завершенным. Должно быть что-то еще. Наслаивание и объедение тел Розы, должно быть, что-то изменило в ниндзе. Она чувствовала себя неполноценной и разбитой, но этого почти никто не заметил. Виктор подошел к ней и почему-то приобнял. «Что ты делаешь, Виктор?» «Обнимаю тебя. Я говорю об этом совершенном теле Розы. Зачем ты показал мне то, чем я снова никогда не стану? Иногда я чувствую, что схожу с ума, когда наши мысли путаются. Я иногда беру вещи Дани, Майки или Рафи, с уверенностью в том, что они мои. Эти 150 лет открыли мне глаза, Виктор, я сошла с ума, я никогда не стану сама собой. Та теория о смерти смертной ниндзя ради рождения меня Леа, кажется все более осмысленной и правильной. Виктор понял, что ниндзя, будучи сиротой, росшей в клане синих макак, в условиях пыток и постоянных тренировок сначала была рада шансу снова пережить взросление в нормальной семье, влюбиться в мальчика, и главное иметь троих сестер, настоящую семью. Получив исполнение своих грез, почувствовала пустоту, и ее начали терзать разные неприятные мысли. «Виктор, в чем смысл бессмертия? Я уже нянчила своих правнуков, я так устала». Задумавшись, Виктор поделился с ней сокровенным. «С тех пор, как у меня стали светиться золотым глаза, у меня появились кошмары. Я был убийцей, воином-разбойником, тираном, магом-шарлатаном, всюду я нес смерти горе и не оборачивался назад, не ронял и слезинки за теми, кого погубил в сотнях тысяч инкарнаций. Я все это вижу, Леа, ты все это увидишь на пике шестого ранга, перед тем, как стереть все это, всю карму твоей души и возродиться Богом, который выше этого всего. Но также моя душа видела сотни своих смертей и то, что происходит после нее». Леа нервно сглотнула, и Виктор завершил свою мысль. «Я не помню, ради чего я раньше хотел бессмертия, скорее всего, чтобы пристать плясать на ладони у высших существ. Но теперь у меня только одно желание – никогда не умереть снова и не допустить попадания моей души к тем чудовищам, которые наживо вырывают все из твоей души, выжимая ее до суха, и после этого бросают тебя снова родиться какой-то крысой и умереть, так и не осознав всего этого пиздеца. Я никогда больше не умру, мое сознание станет неразрушимым и вечным. Ничто не сможет снова бросить меня в тьму невежества и беззащитности, и тебе я не позволю пройти через эту хуйню. Ты же моя женщина, моя любовь и мать моих детей. Я никому не отдам тебя, всех четверых не отдам». Леа растаяла в объятиях Виктора, и, похоже, пустоту в ее сердце заполнил свет его чувств. Теперь она мечтает вечно быть в этих теплых руках. 105. 4500 плюс слов. Роза стала магом первого ранга. Внедряя ее сознание в сосуды душ восьми клонов, Виктор развил эти сосуды до конденсации эфирного газа и выгравировал 8 из самых совершенных узоров, которые он разработал лично для каждого клона Розы. Каждый набор узоров идеально дополнял уникальные физиологии 8 клонов, и в перспективе до 6 ранга у Розы будет больше 1000 разнообразных заклинаний на 8 клонах, которые слились в одно тело. Суть задумки Виктора была ясна. Он создал существо, в котором находилось 8 сосудов душ, 8 уникальных наборов заклинаний с узорами, которые гарантировали телу становление богом в среде с самой бедной энергетикой. Все это держалось на том, что физиологии тел Хаоса Розы были буквально реакторами эфира. Наполняя им сосуды душ, они тем самым закрывали все потребности в энергии для стабильного роста Розы. Самодостаточное и совершенное существо, которое из-за наложенных друг на друга усилений, уже сейчас буквально неуязвимо для магов пятого ранга и императоров мира Розы. Когда она войдет во второй ранг, она станет буквально неуязвима для всех ниже богов, а на третьем ее тело обретет качество неразрушимости. После достижения четвертого уровня мага ее тела достигнут пределов первородных тел Хаоса, и весь потенциал будет направлен в развитие сосуда души и божественности. Сотня лет работы Виктора не прошли даром. Он уже не депутат, не крыса и не мальчик из семьи Грейратов. Он уже существо, прикасающееся к тайнам божественности. Его сосуд души превратился в маленькую раскаленную божественным огнем звезду. Ему осталось только найти способ пересечь последние препятствия на пути к божественности, найти это самое препятствие. Как бы глупо это ни звучало, но Виктора от становления Богом останавливает то, что он не знает, куда двигаться дальше. Вроде тело у него уже начало развивать энергетические органы этого мира, его душа уже стала совершенной, и дальше просто некуда развиваться как в плане физического, так и духовного тела. Единственное, что теперь мог делать Виктор, это накапливать знания миров в надежде найти намеки на то, как стать богом. Самым надежным источником информации для него были наследия, вроде каналов 8 чакр Гаи, которые в своих образах и воспоминаниях несли, кроме самих образов, некие откровения от этих древних существ. Эти самые откровения, тонко влияя на сознание, помогают их наследникам развиться в самых могущественных существ своих миров. Виктор уже набросал небольшой список первостепенных задач для эффективного сбора наследия мира Розы и собрался разослать своих детей выполнить несколько из них, но все же он еще не настолько одичал и разучился нормально вести себя с людьми, чтобы после победы над королевством и успешного создания базы для колонизации мира Розы, бесцеремонно отправить своих потомков батрачить дальше. Хоть он и славился своими затворническими привычками,

которые химеры сами использовали как пищу уже сотни лет. Сирена на протяжении года сменила 5 мест расположения лагерей, попутно разрубив на куски 20 королей, 5 императоров, и превратив в послушных гуманоидных рабынь такое же количество королев и императриц. По всему континенту, которым раньше правили химеры, происходило то же самое. Грейраты уверенно душили императоров химер и пытались вытащить из нор химер богов, которые, по данным Виктора, выковыренных с мозгов химер, точно существовали в этом мире. Вскоре первая крупная тварь клюнула на наживку, и как ни странно повезло именно Сирене. «Госпожа Сирена, вы там скоро?» Комбат уже из сил выбилась, с одним копьем того монстра не успокоить, а мой ятаган ему как зубочистка. Нытье Ивана Орлова, у которого, несмотря на бодрый вид и уверенную стойку, из смятой и окровавленной груди торчала пара сломанных ребер, было проигнорировано. «Есть контакт?»